Ольга, Ольга, тоскую, тоскую, тоскую, Ольга. Кожи ботинка латают дыру из воска и бронзы. Ольга, Ольга, мне тяжко, не жизнь без тебя на болотах. Плевать, что ко мне безучастны аборигены из сквотов. Ольга, из дома новость, отец по делам ездил в Питер. Твой памятник будет в мае, всех позовем, не обидим. Мариша стихов почитает, запутается в окончаниях. Отец был красивый и ровный, под веками прятал отчаяние. Ирмуля свой рост сокращала, отцовы гладя запястья. А он молоком топленым молчал, разрывался на части. Ольга, ну как же так, Ольга? Ни манна, ни каша с брусникой. Давно мы не виделись, здравствуй. Здравствуй, в небе индиго. Где угол, поставьте меня на горох преступлений. Я выдержу все за возможность друга увидеть колени. Осиновый кол в душе впился, я вою под одеялом. В трамвай, как в поход на Голгофу, Господи, только не пьяный. Ольга, проснись, я тоскую, Ольга, я вечно рада тебе приносить бульоны и россыпи винограда. И прятаться, плакать украдкой, где-то меж связок в гортани. Тоскую, тоскую, тоскую. И легче, чем было, не станет.